ни спасательных жилетов, ни каких-либо обломков. Курс с Бермуд в Палм-Бич пройдет чуть севернее Багам, не так ли? Хазелтайн медленно кивнул. Лицо его оставалось серьезным. — Окей. Значит, ты вправду умеешь соображать, как сказал твой босс. Ты ошибся только в одной детали. Меня совершенно не волнует, что стряслось со стариной гулякой Фипсом. Нет, я, конечно, не желаю ему зла, но если бы речь шла только о нем и его яхте, я бы о них не вспоминал. Но с ним плыли жена и дочь. Они прилетели на Бермуды, чтобы присоединиться к нему после регаты. Аманда и Лоретта. Отсюда и Аметта. Вторая яхта с таким названием Аметта-2. Острики эти калифорнийцы. Острики, согласился я, хотя для разнообразия мог бы назвать вторую яхту и Лоранда. Я собирался жениться на этой девушке, сказал Хазелтайн, и по-прежнему собираюсь. Я знаю, что она жива. Найди мне ее, Хелм. На следующее утро, сидя на борту самолета специального рейса, пересекающего Гольфстрим в обратном направлении, я получил возможность обдумать все заново. Реактивный самолет на этом маршруте не успевает отрываться от земли, как уже идет на посадку. Но в данном случае рейс Форт Лодердейл-Нассау, следующий далее до Гавернос-Харбор в Элеутере, где последний не находился, выполнял неповоротливый старенький двухмоторный самолет, поднимающийся в небо на умеренную высоту, что позволяло неплохо разглядеть открывающуюся внизу панораму. Про себя я пришел к выводу, что со старыми добрыми пропеллерами никаким реактивным соплом не сравнится, тем более что я тешу себя иллюзией, что более-менее разбираюсь в поршневых двигателях, на что совершенно не могу претендовать в отношении двигателей реактивных, и остается так надеяться, что в них разбираются другие. Понимаешь... Я помог перегнать эту проклятую яхту из Ньюпорта на Бермуды, — раздраженно проговорил Хазелтайн, когда я спросил его о подробностях. Это было новое, крепкое, чертовски устойчивое судно. Я бы даже сказал, слишком устойчивое для наших гонок. В наши времена, чтобы вернуться домой с медалью, приходится срезать углы и рисковать. Не то, что раньше, когда человек покупал на свой семейный шлюп новый комплект парусов и оставлял всех позади. Сегодня, регата, это смертельная схватка. Напарник, можешь не сомневаться, и не просто схватка. Это еще и точный расчет. Скорость Амет развивала хорошую, но ей не хватало, если можно так выразиться, изможденной аскетичности настоящего гоночного судна. Да и сам Гуляка был отличным моряком, но, опять же, возможно, слишком осмотрительным для гонок. У него отсутствовал старый инстинкт — победить или умереть. Конечно, он мчался, мчался, сломя голову, но как только возникали сомнения, отказывался рисковать. Предпочитал спокойную, надежную игру и уверенность, что в конце концов доберется до финиша. Возьми хоть эту проклятую регату. — И что же там произошло? — спросил я. На лице Хазелтайна появилось удивление. Все эти спортсмены одинаковы. Всегда уверены, что все просто обязаны знать, кто поймал самую большую рыбу, застрелил самого большого слона, примчался на самой быстрой лошади и приплыл на самой быстрой яхте. На подходе к Бермудам, — пояснил он, — мы оказались в отличном положении, просто превосходном, учитывая наши достаточно низкие шансы на успех. Мы вышли на место как раз в положенное время. Но ты же знаешь, что такое финишная прямая. Ее и днем-то при ясной погоде не просто отыскать и не угодить при этом на рифы. Дело же происходило в ночью, да еще при сильном ветре. А организаторы от души потешились, придумывая совершенно дурацкие правила относительно того, какими навигационными приборами можно пользоваться и какими нельзя. Им явно хотелось заполучить парочку разбившихся яхт для полной остроты ощущений. И вот этот проклятый шторм гонит нас неизвестно куда. Лидеров не видно, а берег с подветренной стороны. Навигатор же продолжает утверждать, что мы идем точно по курсу.